Глава 5. «Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты? Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей, униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. В 6 бедах спасет тебя, а в 7 не коснется тебе зло». «Во время голода избавит тебя от смерти, а на войне – от руки меча, от бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь, и увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле, войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время». Вот что мы дознали. Так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя.